или же просить убежище у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, в том, что может дать только один Всевышний Аллах Субхану Тааля, и так далее. Что касается органов, то есть большого ширка в таухиде улюхия, органов, это как саджда, то есть поклоняться кому-либо, падать низко перед кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, или же руку, поясной поклон делать, или же забх, приносить жертвоприношение, или же назр, давать обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Тут некоторые примеры. Что касается маленького ширка, то мы тоже сказали, он делится на три вида. Что касается сердца, то это как рия, показуха. Мы знаем, что показуха, оно уменьшает аджр человека и даже иногда может сделать дело человека батлем. То есть человек превращает свои дела в пух и прах. Что касается языка, то это такие выражения, как, допустим, клятва не Всевышним Аллаху Субхану Тааля. Клянусь мамой, клянусь тещей и так далее. Это все является ширком. То, что у нас распространено, было очень много в России, в странах бывшего Советского Союза распространено вот это клятва не Всевышним Аллаху Субхану Тааля. Или же слова «так захотел Аллах и ты» через частицу «и». Это тоже является маленьким ширком. Или же сказать «я полагаюсь на Аллаха и на тебя». Или же, допустим, как говорят, часто используются, то есть многие-многие слова, такие распространенные слова, допустим, говорят, и человек из ванны уходит, даже здесь студент говорит, с легким паром, это тоже ширк, потому что это рукья. А пророк Саласам сказал, рукья ширк, это заговаривали. Так раньше на Руси заговаривали человека, который выходил из бани, боясь, что ему джинны навредят. И говорили ему с легким паром, как бы делали такую рукью, заговаривали его. Или же говорят с легким паром, а ни пуха, ни пера. Ни пуха, ни пера, это тоже ширк, это тоже рукья. Раньше люди, когда выходили на Руси на охоту, и люди боялись, что джинны навредят, то есть злые духи навредят им в лесу, говорили ни пуха, ни пера, как будто этим самым обманывают джиннов, что он не идет на охоту. Делали такой заговор. Или же говорят, мне не позволяют обстоятельства. Очень частое выражение на языке, правильно же? Субханаллах, разве предопределением управляет обстоятельства? Или же Всевышний Аллах Субхану Тааля. И подобные выражения мусульманин должен следить. И Субханаллах, вы, наверное, это подобных сотни тысяч можно выражений привести. Теперь, наверное, понимаете, может быть, кто не понимал, когда мы сказали, что пророки за себя ширк боялись. А мы в наше время не боимся. Человек должен следить за своим языком, смотреть, что он говорит, ложа на весы единобожие, позволено ли это Всевышним Аллаху Субхану Тааля и так далее. И подобных. Или же говорят, если бы не собака, то наш дом бы обворовали. Если бы мы не в джипе были, врезались куда-то, то бы мы бы все погибли, если бы мы в «Жигули» были, а не в джипе и так далее. Это все попадает в маленький ширк, человек должен этого бояться. А мы говорили, что маленький ширк намного больше, чем кабира. Маленький ширк намного хуже, чем зина, чем воровство, чем убийство человека. Потому что ширк азам миналь кабира. Ширк намного величие, большей степенью, чем кабира. Что касается джавари, то есть то, что делает маленький ширк, делается на органах, это подобие амулетов. Или же веревочку какую-то вешают, или же на шею что-то вешают, какой-то амулет, или же какую-то бусинку прикрепляют и так далее. Это тоже является ширком. Что касается в этом отделе, то есть последний, на этом закончим наш урок, часто ребята спрашивают, то есть... Вот так-так делать это ширк, вот так-так делать это ширк и так далее. То есть у нас, говорит, там в деревне вот так делают, у нас в городе так делают. Поставьте себе такую кайду. Азбабы, причина у нас бывает, то есть азбаб дуньяуия, то есть таджрибия, то есть в дунье вот испытанные вещи есть. И есть азбабу шариия, шариатские причины. То есть что касается испытанных вещей, например, то, что огонь, если воду на него залить, то он тухнет, правильно же? Или если тебе холодно, если ты одеялом укроешься, станет тепло. Правильно же? И так далее. Если, допустим, свечка на нее дунешь, то она потухнет. Вот это называется таджрибия, то есть использованные и общепринятые всеми причины. Также есть азбаб шараия, причины шариатские. Допустим, если человек болеет, фатиха ему читаешь, он, иншаллах, таля выздоравливает. Если человек Коран читает много, у него иман поднимается и так далее. И вот эти вот причины... Если человек делает какое-то дело, используя причину, которой нет ни таджрибия и ни шариа, ни из шариата и ни из дуни, то есть не повседневно, считая, что Всевышний Аллах Субхану Тааля делает это причиной, то он попадает этим самым в маленький ширк. Вот поставьте себе это правило, после этого любые которые события вы слышите в жизни, вот с этим правилом сравнивайте, и уже поймете, это ширк или не ширк. Ширк или не ширк. То есть, например, говорят, человек идет, например, едет куда-то, и там есть колодец, кусок, бросает туда железную монету, чтобы туда вернуться. Это причина таджмуджарраба, то есть в дуне общепризнана, нет, в шариате есть, нет. Ему скажут, что если это монета... Не говорит, я знаю, что Аллах только делает. Это просто причина. Вот это он попал, что маленький ширк. И вот так любые. Тамима вот вешает веревочку. Говорит, я знаю, что Аллах лечит, но эта веревочка, что? Причина, защищает и так далее. А это муджарраба, то есть общепризнано? Нет. В религии это есть? Нет. Значит, это ширк. И вот так вот любая вещь сравнивайте. Иншаллах таля, вам будет легко потом разбираться в вопросе. Это что касается... То есть вступление Таухиду Улюхия и следующий урок зазволения Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Мы зайдем в очень важную тему, это условия шуруту ля илляха иллаллах. То есть те условия, живя с которыми человек зазволение Всевышнего Аллаха Субхана Таля спасется, как в этом мире, так и в том мире. Последнее, на чем мы остановились, это условия свидетельства о том, что нет достойного поклонения никого, кроме Всевышнего Аллаха. То есть шуруту ля илляха иллаллах. 33 страница. В книге говорится, для того, чтобы эти великие слова, то есть свидетельство «Ля илляха илляллах», посредством произнесения которых человек объявляет о своем присоединении к религии ислама, принесли произносящему их пользу, он должен соблюдать 7 необходимых условий. В некоторых книгах у Ахли Сунна Джамаа говорится о 7 условиях, в некоторых книгах говорится о 8 условиях. Одно другому не противоречит. То есть это одни и те же условия, просто где-то чуть-чуть больше тафсиля, просто более шире объяснили. Как мы говорили в разделениях таухида, то есть кто-то делит на 2, кто-то делит 3, одно другому не противоречит, просто более шире объяснили. Поэтому если вы где-то увидите, кто-то говорит, допустим, 8, не говорите, вот мы 7 прошли, поэтому 8 это беда, такого нет. Нет, это неправильно. Указание на них, то есть на эти условия, имеется в Коране и Сунне. Однако речь идет не о том, чтобы запоминать наизусть соответствующие условия, о которых мы будем говорить, а о том, чтобы придерживаться того, о чем в них говорится. Ибо может случиться так, что один человек станет соблюдать все эти условия, хоть и не сможет перечислить их, а другой будет помнить все, поступая вопреки этому. То есть, самые лучшие слова, которые были сказаны на этой земле, это шахада, «Ан ля илляха илляллах», то есть нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. Как передал имам Бухари от Абу Зара, ради Аллаху анху, он сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ма мин абдин, каля ля илляха илляллах, сумма мата аля валик, илля дахаля джанна». Кто бы из рабов, то есть какой бы из рабов, не сказал слово «Ля илляха илляллах», затем умер на этом, он обязательно зайдет в рай. Хадис передал имам Бухари. Также передается от Муаза ибн Джабаля о том, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Муазу ибн Джабалю: «Ма мин ахадин яшхаду ан ля илляха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах сидкан мин кальбихи илля харрамаху Аллаху аляннар». Кто бы не засвидетельствовал о том, что «Ля илляха илляллах» нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад, посланник его, правдиво от сердца, то есть обратите внимание вот именно на эту связь, правдиво, будучи правдивым, Аллах Субхану Тааля сделает запретным его для огня. «Ля илляха илляллах» – нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Смысл этого слова понимали мушрики арабы. Понимали то, что требует от них это слово. И то, что это слово требует от них полностью поменять их жизнь. «Ля илляха илляллах» – нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. То есть нет никому подчинения, основанному на любви, кроме как Аллаху. Вся забота раба, произносящего это слово – приближение к Аллаху. Он боится его, субханаху ва тааля, надеется только на него, он любит его, просит у него. Многие люди думают, что они зайдут в рай и не будут подвергнуты наказанию, всего лишь сказав слово «Ля илляха илляллах», приводя в довод хадис, в котором говорится о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ма мин абдин каля ля илях лала сумма мата аля залика илля дахаля джанна». То есть, кто бы из рабов не сказал бы «ля илях лала сумма умер», затем умрет на этом, он обязательно зайдет в рай. Однако, эти несчастные люди не знают то, что свидетельство без его условия и без его столпов всего лишь слово, сказанное языком. Однажды спросили у Хасана ибн Али, внука пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали ему, «Инна у насан якулюна ман каля ля илях лалла дахаля джанна». То есть некоторые люди говорят, что тот, кто скажет «ля илях лалла», зайдет в рай. Факаль, то есть Хасан ибн Али ответил, «Ман каля ля илях лалла фа адда хаккаха ва фардаха дахаля джанна». Тот, кто скажет «ля илях лалла» и выполнит права этого свидетельства и обязанности этого свидетельства, зайдет в рай. Также однажды спросили Вахба, рахматуллахи алейхи, одного из салифов этой уммы, «Аляйса ля илях лалла мифтаху джанна?» Не правда ли, что «ля илях лалла» является ключом рая? «Каль баля», он сказал, «да, конечно». «Валякин ма мин мифтахин илля лаху аснан». Однако, какой бы ключ вы не видели, то есть у любого ключа есть зубцы. «Фаинджита ми мифтахин лаху аснан фути халяк». И если ты придешь с ключом, у которого зубцы, есть зубцы, дверь тогда ты сможешь открыть. «Уэлля лям яфтахин мифтахун лак». А если не будет у него зубцов, то ты не сможешь этим ключом что-либо открыть. Также в хадисе Абу Хурайры, который передает Абу Хурайра, рассказывается о том, что когда Абу Бакр, ради Аллах Ангу, первый халифатуль муслимин, вышел воевать против тех людей, которые не хотели платить закят, ему сказал Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллах Ангу, «Кайфа тукатилю наса, ва кад каля Расулю Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, умирту ан укатиля нас, хатта яшхаду ан ля илях илаллах». Как ты хочешь воевать с теми людьми, или как ты хочешь воевать с этими людьми, ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мне приказано воевать с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют, что ля илях илаллах. А эти люди свидетельствуют. «Файза калю асаму минни дима ахум ва амвалахум илля бихаккиха». И если они скажут это слово, то есть сказал посланник Аллаха, то они этим самым спасут от меня свою кровь и свое имущество, кроме как по праву этого свидетельства. Факали Абу Бакр радиаллаху анху, и Абу Бакр радиаллаху анху ответил Умару ибн Хаттабу, «Аз-закяту хаккуль маль». Закят является правом имущества. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кроме как по праву. И Абу Бакр сказал, что закят является правом имущества. «Валлахи ля укатилянна ман фаррака байна ссалати ва закят». Клянусь Аллахом, я буду воевать с тем, кто разделил между молитвой и закятом. «Валлахи ля умана'уни инакан кану юаддунаха иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ля катальтухум аля ман'иха». И клянусь Аллахом, если они даже не дадут мне маленького козленка, который они давали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я буду воевать с ними за то, что они, то есть, не дают заката. Фафахима Умар ва джамаату мин ас-сахаба, как это передается в книгах ас-сальфов, то, что Умар радиаллаху и многие из подвижников поняли, что тот, кто говорит шахаду ля илях илляллах, все, в дуне он не наказывается, если он всего лишь произнесет ля илях илляллах. И поэтому они не хотели выходить с Абу Бакром и пытались его остановить. Однако Абу Бакр, ради Аллаху анху, объяснил им, понял и объяснил им то, что закят является из тех прав, о которых сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И то, что он будет с ними воевать до тех пор, пока они не выполнят права, которые требуют от них шахада ан ля илях илляллах. «Файда фаалю залик асаму минни димахум илля бихаккиха», как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И если они скажут это, то есть свидетельство «Ан ля илях лала», то они спасают от меня свою кровь, кроме как по праву этого свидетельства. «Ва хисабухум аля Аллах», а расчет с них будет требовать Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. И когда Абу Бакр, ради Аллаху анху, твердо решил воевать с этими людьми и приказал это сахабам, они приняли его слова, поняв, что действительно истина с Абу Бакром, ради Аллаху анху. И поэтому Умар, ради Аллаху анху, сказал, «Клянусь Аллахом, я видел, что Всевышний Аллах субхану ва тааля открыл сердце Абу Бакру для войны с этими людьми и понял, что он на истине. И поэтому все сахабы встали с Абу Бакром и начали воевать». Эта война, очень важный момент, называется «Харбуль Муртаддин», то есть война вышедших из религии. Однако многие думают, что Абу Бакр вышел воевать с этими людьми, которые запретили закят, в Харбуль Муртаддин, то, что они стали кафирами, это неправильно. Почему эта война в истории книгах, в истории называется Харбуль Муртадин? Потому что Абу-Бакр Радуалангу только с ними не воевал. Он воевал с теми людьми, которые перестали платить закят. Также в это время он воевал с теми арабскими племенами, которые отказались от ислама. С теми лжепророками, как Мусайлям, Аказап и другими лжепророками. Аль-Мухим, важно то, что вместе с этими людьми, то есть которые оставили закят, Абу-Бакр также вышел воевать с теми людьми, которые отказались от ислама, или с теми, которые последовали за лжепророками. И поэтому в основном те люди, с которыми воевал Абу-Бакр Радуаллаху, были неверующими. Однако те люди, которые оставили закят, они не были неверующими. То есть, чтобы вы не подумали, читая книги, что те люди, которые оставили закят, стали неверующими. Нет. Однако, как говорится, галибан, то есть в основном война была против неверующих. И эта же война охватила тех людей, которые оставили закят. Поэтому в книгах это называется, эти войны называются Харбу Аль-Муртаддин. То есть война с теми, которые оставили религию. Однако более точно сказать Аль-Хуруб Мар-Муртаддин ва мани закят, мани закят. То есть война с теми, кто отказался от религии, с теми, кто оставил закят. Они не были кафирами, потому что они были мутаувилюн. То есть у них была шубха, и они как бы истолковывающим были. Они думали, что закят платится только пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Аллах субхана ва тааля приказывает пророку, «Хуз мин амуалихим садакатан». То есть бери ты, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, из имущества садака. И когда умер посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они сказали, что после того, как он умер, мы все не должны платить закят. Видите, по-своему истолковали Коран. Однако Абу-Бакр с ними воевал, чтобы они начали платить, потому что они должны были платить закят, но они не были неверующими. То есть очень важный момент, учитывайте этот момент. Поэтому является обязательным для того, кто хочет спастись в этом свете и ином, соблюдать условия этого свидетельства. Свидетельство «Ля Иляха Илляллах». Знайте, да смилуется над вами Аллах, что у свидетельства есть 7 или же в некоторых других книгах говорят 8 условий. И мы возьмем более, как мы решили, даже в разделах единобожия, разбирать более так тафсилен, то есть где более шире говорится. Поэтому будем говорить, что 8 условий. И свидетельство «Ля Иляха Илляллах» не будет действительным, если не будут соблюдаться эти условия. Столпы этого свидетельства, то есть слово, убеждение и дела, не будет действительными до тех пор, пока не будут соблюдаться эти условия. А эти условия следующие. Первое. Знание, несовместимое с невежеством. Все эти условия в книге есть написаны они. Второе. Знание, несовместимое с невежеством, по-арабски «Аль-Илм Мунафи Лиль-Джахль». Второе условие «Аль-Якин Мунафин Лиш-Шак». То есть уверенность, несовместимая с сомнениями. Третье. «Аль-Ихласу Мунафин Лиш-Ширк». Искренность, несовместимая с многобожием. Четвертое. Ас-сидку мунафин лиль-казиб. Правдивость, несовместимая с лживостью. Пятое. Аль-хуббу мунафин лиль-бухт. Любовь, несовместимая с ненавистью. Шестое. Аль-кабуль мунафин лиль-рад. То есть согласие, несовместимое с отклонением или непринятием. Седьмое. Аль-инкият мунафин лиль-и'рад. То есть подчинение, несовместимое с ослушанием. И восьмое, аль-куфру бикулли ма юбаду мин дунилля, то есть неверие во все то, чему поклоняются, кроме Аллаха. И как об этом сказал Назым, то есть в одном из стихотворений, можете записать у себя это, полезно, это хорошо, если вы учите, то есть стихотворение в арабском в голове хорошо останется. «Эльмун якинун ва ихласун ва сидку камаа, махаббатин ван киядин валь кабулин лаха». Вазид фаминаха аль-куфрану минка бима сиваль иляхи миналь ашьяи кад уллиха. Или же в других книгах, где говорится о 7 условиях, тоже хорошо сказано в стихотворной форме. Аль-ильму валь-якину валь-кабулю, тоже напишите. Аль-ильму валь-якину валь-кабулю валь-инкияду фадрима акулю. Вассидку валь-ихласу валь-махабба. «Ваффакака Аллаху лима ахабба». То есть эти условия собраны в такой стихотворной слове. И сегодня мы с дозволения Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, поговорим о первом условии этого свидетельства, а это знание, несовместимое с невежеством. В книге говорится, здесь имеется в виду Знание смысла этих слов, заключающих в себе как отрицание, так и утверждение. Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал: «Фа'алам аннаху ля иляха илляллах», то есть знай, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. Аллах Всевышний также сказал: «Илля ман шахида биль хакки ва хум яалямун», разве лишь те, которые признали истину, зная об этом. Имеется в виду засвидетельствовавшие, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, зная сердцами о смысле того, что они произнесли языком, как сказал Всевышний Аллах: «Шахида Аллаху аннаху ля иляха илляху валь малайкату ва улюль илм кайман бил кист ля иляха илляху валь азизуль хаким», засвидетельствовал Аллах и также ангелы и наделенные знанием, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, нет достойного поклонения никому, кроме Аллаха, могучего, мудрого. То есть знание того, первое условие – это знание того, что нет достойного никого, то есть что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. Это является основой ислама. И это условие, то есть знание, стоит перед словом и делом, как мы видим в книге, приведен аят из суры Мухаммад: «Фа'алам аннаху ля иляха илляллах», то есть знай, первое ставится знание, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть Всевышний Аллах Субхану Аталию начал со знания. И ученые являются наследниками пророков, как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталию: «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-уляма», поистине боятся Аллаха из его рабов ученые. И когда Аллах Всевышний Субхану Аталию ведет неверующих и многобожников в ад, то спросят стражи ада этих людей: «Алям ятикум навир», разве к вам не приходили увещеватели? «Калю баля каджа ана навир», они скажут: «Да, конечно, к нам приходил увещеватель». «Факаззабна вакульна ма назаля Аллаху мишай», однако мы не уверовали в него и сказали, что Всевышний Аллах не спосылал ничего. «Ин антум илля фидуалялин кабир», и сказали они этим увещевателям: «Поистине вы только в глубоком заблуждении». «Вакалю ляу кунна насмау накилю», смотрите, они сказали: «И если бы мы прислушались бы или задумались бы, ма кунна фи асхаби саир», мы бы не были из тех, из обитателей ада. «Фаатарафу би замбихим», и признают они свой грех. «Фасохка ли асхаби саир», то есть так и надо, то есть достойны они этого, то, в чем они пребывают. То есть эти люди признают, признали свой грех и то, что они сами виноваты в своем невежестве. Потому что сказали: «Если бы мы слушали и призадумались бы», однако они сами виноваты в своем невежестве. Здесь, однако, возникает вопрос: каким образом знание может являться условием свидетельства «Ля иляха илляллах»? Ответом этому является следующее. Человек, который говорит свидетельство «Ля иляха илляллах», под которым подразумевается то, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, а под поклонением подразумевается подчинение Аллаху, которое выражается в выполнении его приказов, о которых нам сообщили его посланники. И тот человек или тот мусульманин, который говорит это свидетельство, объявляет о том, что он подчиняется Аллаху, любя его и возвеличивая его, то есть предаст себя тому, кому он поклоняется, то есть юслимуля, предаст себя, принимает ислам и сделает все то, что от него требуется. Слово единобожие, то есть ля иляха илляллах, является договором между мусульманином и Всевышним Аллахом. Договором, который человек подписал в тот день, когда произнес свидетельство ля иляха илляллах. И мусульманин должен выполнять тот договор, который он подписал Всевышним Аллахом Субхану Аталию, как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталию в суре Майда: «Я айюха лязина аману ауфу биль угуд», о те, которые уверовали, выполняйте свои договора. То есть человек, который подписывает договор, должен знать, что любой договор составляется на определенных условиях. То есть среди нас, среди людей, представляете, мы с кем-то, то есть представьте, что мы с кем-то подписываем какой-то договор. У любого договора есть какие-то определенные условия же, правильно? А если договор без условий, потому что не бывает. Договоров без условий в основном не бывает. Поэтому тот договор, который ты подписываешь Всевышним Аллахом, Субхану Аталию, говоря, произнося это слово «Ля, Илля, Илла», ты должен знать, что там есть определенные условия, которых ты должен придерживаться. А какие эти условия? Откуда нам узнать об этих условиях? Всевышний Аллах Субхана ва Тааля нам сказал: «Фасалю ахля зикри ин кунтум ля таалямун». Спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. Есть очень два важных пункта или две важные вещи в ознакомлении с этим договором, который мы подписываем с Всевышним Аллахом Субхана ва Тааля, о которых мы должны знать и обязаться придерживаться этого. Первое – это познание названий вещей, которые окружают нас, и того, какими качествами они обладают. Сейчас мы это объясним. Смотрите. Во-первых, человек, Аллах Субхана ва Тааля по своей мудрости, по своей справедливости Субхана ва Тааля не налагает на маленького ребенка какие-то обязанности. Правильно же? Почему? Потому что ребенок еще не готов или не знает. Ребенок не знает и не готов познавать. То есть почему Всевышний Аллах Субхана ва Тааля не обязывает чем-то маленького ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия? Потому что он не знает и еще не узнал, и еще не готов полностью что-то понимать. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, руфи аль-каляму анис-саляс, то есть поднято перо от троих, то есть не записываются грехи троим. Анин-наим хатта ястайхис, от спящего, пока он не проснется, анис-саби хатта яшиб, от младенца или от маленького ребенка, или от ребенка, пока он не повзрослеет, уаниль-маатухи хатта яхи, и от ненормального, пока он не придет в себя. И поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля не обязывает ничем маленького ребенка, потому что он еще не знает и еще не готов знать. И поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля по своей мудрости создал человека таким образом, что он познает понемножку. То есть когда рождается ребенок, он ничего абсолютно не знает. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Валлаху ахраджакум мин бутуни умахатикум ля таалямуна шайя». Аллах вывел вас из утроб ваших матерей, вы ничего не знаете. То есть абсолютный джахль. Представьте, белая чистая тетрадь. «Ваджа'аля лякуму ссам'а валь абсара валь аф'ида ля'аллякум ташкурун». И сделал вам слух, зрение, сердца, может быть, вы будете благодарными. Смотрите внимательно, если задуматься над этим аятом, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля начал этот аят, сказал, что Аллах вывел вас из утроб ваших матерей, вы ничего не знаете. Просто так нас оставил? Нет. «Ваджа'аля лякуму ссам'а валь абсара валь аф'ида». Просто так тебя не оставил. Однако создал в тебе зрение, слух и сердце. «Ля'аллякум ташкурун». Может быть, ты будешь благодарным. То есть создал в тебе причины, через которые ты познаешь. Ты родился, да, действительно, ты родился незнающим. Однако Всевышний Аллах Субхана ва Тааля тебя не оставил просто так, а создал в тебе причины, через которые ты познаешь. Поэтому сказали, первое, что должен человек знать или чем должен обязаться, подписывать договор, а это познание названий вещей и того, что окружает его, и познание тех качеств, которых он обладает. То есть через те качества, которые он обладает. То есть да, ты ничего не знаешь, однако Аллах Субхана ва Тааля тебе создал те причины, через которые ты познаешь. И поэтому уляма говорят, субханаллах, человек подобен компьютеру. Смотрите, допустим, у компьютера, мы знаем, когда мы вводим информацию, к компьютеру информация проходит через процессор. Точно так же у человека Аллах Субхана ва Тааля создал в нем какие-то причины, подобные процессору. То есть, когда в него заходит информация какая-то, человек обрабатывает эту информацию. Правильно же? Потом эта информация, то есть какой-то, допустим, аппарат, как источник приема, проходит и принимается эта информация, это какая-то определенная программа и так далее. То есть источник приема и передачи информации, а это органы чувств. Также Аллах Субхана ва Тааля, допустим, подобно компьютеру, как есть, допустим, жесткий диск, хард-диск, точно так же у человека сделал мозг, в котором закладывается информация. Также в человеке заложены какие-то программы, как в компьютере заложена какая-то программа, также в человеке Аллах Субхана ва Тааля создал так человека, что он перерабатывает какие-то программы. И человек, как компьютер, представьте компьютер, в него какие только программы можно не ввести, правильно? Программы, допустим, связанные с голосом, программы, связанные с рисунками, программы, связанные, допустим, с расчетами с какими-то и так далее, и так далее. Точно так же человек готов воспринимать любую программу, жизненной программы. И самый счастливый человек в этой жизни – это тот человек, который воспринимает и собирает в себе шариатские программы. Перерабатывает, ложит в жесткий диск и живет в соответствии с этим. Это самый счастливый человек. И поэтому человек принимает всякие жизненные программы, как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Инна халякна линсана мин нутфатин амшаджин набталихи фаджаальнаху самиан басира». Мы создали человека из капли, из смеси Нафталихи, испытываем его, фаджальнаху самин басира, сделали его слушающим, видящим. Видите, причины, причины для познания. Инна хадайнаху сабиля, потом мы повели его по пути, имма шакира ва имма кафура, либо он благодарный, либо он неверующий.